Глава 13. На следующий день после завтрака беру список лекарств и отправляюсь в аптеку. Чувствую я себя сегодня превосходно, но отменить выписанное вчера больничным доктором лечение не решаюсь. Иду по улице и наслаждаюсь прекрасной летней погодой, теплым ветерком, голубым небом и ярким солнышком. «Где же ты, Макс, со своим предложением купить все необходимое? Не до нас с малышом тебе. Мне становится немного грустно. А ведь мне ничего не стоит сейчас же ему позвонить и напомнить о его вчерашнем предложении. Да и вообще, мне ничего не стоит придумать грандиозный план по перетаскиванию каната, то есть Макса, на себя, и вступить в схватку с Дианой. И, вероятнее всего, выиграть. Таким образом, мы с ней будем участницами соревнований, а Кузнецов – призом. А женщина никогда, никогда не должна сражаться за мужчину. Кто бы что ни говорил, ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что это исключительно прерогатива мужчины – сражаться за женщину. Даже не знаю, откуда во мне эти убеждения, но я в них свято верю. Гашу в себе соблазн позвонить Максу. Захожу в аптеку и покупаю лекарства. На обратном пути заглядываю в супермаркет и покупаю ванночку моего любимого мороженого с кленовым сиропом. Возвращаюсь домой, приготавливаю 2 шприца с инъекциями и делаю сама себе уколы. Как хорошо, что когда-то моя мама, проработавшая всю жизнь медсестрой, научила меня оказывать первую медицинскую помощь и делать уколы. Усаживаюсь на кухне за стол и приступаю к мороженому. Феликс сидит тут же на столе и с интересом за мной наблюдает. Угощаю мороженым кота и кладу в его мисочку целую ложку. Однозначно мой кот отваживает от меня неугодных ему мужчин. Обувь 2 уже пострадала. Интересно, существует ли на этом свете мужчина, который приглянется и понравится Феликсу? Или я так и просижу в гордом одиночестве под охраной моего кота? Феликс, конечно же, не может ответить на мои вопросы. Долизывает мороженое и идет гулять на балкон. А я решаю устроить генеральную уборку. Завтра прилетают родители, квартира должна быть чистой. Я уже заранее знаю, как все будет. Мама с порога незаметно начнет проверять наличие пыли на всех поверхностях и обязательно найдет изъян. Посмотрит на меня с сожалением и упреком и скажет: «Что же ты, Катя, за женщина такая? В грязи, в пыли заросла. Недаром с тобой муж развелся». Хотя мама прекрасно знает, что это я с ним развелась, но обязательно так скажет. А я, как маленькая девочка, буду краснеть и оправдываться, что у меня не грязно, и что я убираюсь раз в неделю, и этого раза вполне достаточно для городской однокомнатной квартиры. Дальше перед глазами встает сцена, когда мама узнает, что я жду ребенка от бывшего мужа. Она посмотрит на меня многозначительно, с еще большим упреком, а потом выдаст: «А ведь я же тебе говорила, Катя! Почему ты никогда меня не слушаешь? Ведь у меня же больше опыта, и я желаю тебе только добра!» И будет права. Я действительно никогда не слушаю маму, потому что считаю, что каждый человек должен пройти через свои личные ошибки, а на чужих ошибках невозможно чему-нибудь научиться. А папа при этом будет добродушно похихикивать и приговаривать: «Мать, да оставь ты ребенка в покое, пусть живет как хочет. Да хоть паутиной пусть зарастет, да хоть 10 детей от бывших мужей пусть нарожает. Ее право, ее жизнь». И папа тоже будет прав. Но мама, как всегда, начнет спорить и нападать на папу. «Да тебе, Пашка, хоть потоп, тебе всегда все равно. Какое-то поразительное безразличие к судьбе собственной дочери. Тебе главное бутылек пивка в руке и футбол по телеку, а остальное тебя не колышет». И пошло, и поехало. И тут родители начнут ругаться друг с другом, забыв про меня. Все это мне предстоит услышать и увидеть в ближайшие дни. Куда деваться? Я вздыхаю, достаю пылесос и приступаю к уборке. Год назад мама была категорически против моего развода с Максом и считала, да и считает, что за измену мужчину можно и нужно простить. Мы долго спорили с ней на эту тему по телефону и даже поругались и какое-то время не разговаривали. Уж не знаю, изменял ли ей папа, но топила она за прощение мужской измены и только один раз. Я тогда была с мамой не согласна и кричала, чтобы она не лезла в мою личную жизнь со своими советами. А мама кричала, что каждый человек имеет право на ошибку, в том числе мужчина. А за ошибки надо прощать. Если, конечно, человек нуждается в прощении и просит этого самого прощения. Мама не знала о том, что мы с Максом так и не поговорили по душам и не выяснили отношения из-за моего яростного отказа что-либо обсуждать с изменщиком. Я не дала Максу ни единого шанса, поэтому он и не просил у меня прощения. А сейчас мне бы совет мамы очень пригодился. Я бы поинтересовалась у нее, действительно ли нельзя зайти в одну реку дважды, и правда ли, что разбитую чашку не склеишь. В детстве, я помню, был период, когда мама и папа расходились, а потом снова сошлись. Сквозь вой пылесоса слышу звонок телефона. Звонит Лариска. Выключаю пылесос и отвечаю на звонок. «Ларик, привет!» «Привет! Можешь меня поздравить! Я сегодня была в полиции и написала заявление на Ольху!» Сразу сходу торжественно сообщает она. «Лара!» – поражаюсь я. «Какая ты молодец!» «Да, я давно должна была это сделать и сделала. Лучше поздно, чем никогда, правда?» «Согласна». «И пусть это заявление не имеет особого смысла из-за срока давности произошедшего, но я хотя бы стала больше себя уважать». «Безусловно. Получается, что на Ольху уже написано 5 заявлений. Теперь ему точно не отмахаться». «Не отмашется. А твой Макс Молоток набил Ольхе морду, отомстил за всех обиженных им женщин. Я считаю, что ты просто обязана его простить, принять обратно и предложить быть вместе. Терять такого мужика – преступление». «Да я его уже простила. Кажется, наверное. Начинаю злиться я». «Хорошо тебе советы давать. Как будто от меня одной все зависит. Во-первых, обратно его Макаренкова так просто не пустит, даже если я буду делать какие-то телодвижения в его сторону. Во-вторых, я как-то не наблюдаю, чтобы он рвался ко мне обратно и предлагал снова быть вместе. А в-третьих, мы с ним до сих пор так и не поговорили». «Ладно, ты права. Больше советов не дам. Буду молчать, как рыба». «А ты там как, радуешься?» «Чему?» – не понимаю я. «Тому, что ты остаешься в проекте, тому, что съемки продолжаются, контракт с тобой не разрывают, и, следовательно, штрафа не будет, и вообще все на твоей стороне, и Ольхе теперь хана!» «А, я радуюсь, Лара, ты даже не представляешь, как я радуюсь!» В связи со вчерашней угрозой выкидыша моя радость по поводу продолжения съемок отодвинулась на задний план. Но лучше об этом Ларисе не рассказывать, дабы не расстраивать. «Ларик, а заезжай ко мне сегодня вечером. Я чего-нибудь вкусненькое на ужин приготовлю. Кстати, у меня есть бутылка хорошего вина. Ты будешь пить, а я на тебя буду смотреть и любоваться». «Сегодня не могу. Иду на свидание». С сожалением отказывается Лара. «Да что ты? С кем? Ты же только что с Вовчиком рассталась. Где и когда ты успела новую пассию найти?» «Завтра приеду в гости и расскажу», – загадочно отвечает Лара. «Нет, Лара, я до завтра не доживу, умру от любопытства». «Ну ладно, приоткрою чуть-чуть завесу тайны. Ты его знаешь». «Ну вот, теперь буду гадать и перебирать всех наших общих знакомых мужиков. Не стыдно тебе издеваться над беременной подругой?» «Терпи до завтра. Пока!» Твердо стоит на своем Лариска и отключается. А я включаю пылесос и продолжаю уборку. Спасибо, Ларе, за напоминание. Итак, дела мои не так уж и плохи, а очень даже хороши. Съемки продолжаются, контракт со мной не разрывают, сценарий под мой растущий живот будет переписан. Лара права. Мне надо не забывать радоваться. В плане работы все сложилось наилучшим образом, а вот в плане личной жизни... Нам с Максом обязательно нужно поговорить до его отъезда в США. А Никита? Кстати, а где Никита? Куда он пропал? Почему он исчез с радаров именно тогда, когда он должен быть рядом со мной и поддерживать? Надо ему позвонить и выяснить, что происходит. Вот прямо сейчас этим и займусь. И смс-кой он от меня не отделается. Выключаю пылесос, беру телефон и решительно набираю номер Никиты. Он отвечает не сразу. Алло, привет, Катюня. Не поверишь, только хотел тебя набрать. Произносит он довольно неуверенно. Сердцем чувствую, что врет. «Привет, Никита. Что же ты не набрал? И вообще, куда ты пропал? Не звонишь, не пишешь?» «Катюня, я заболел. Прости, надо было раньше объяснить». Снова сердцем чувствую, что врет. Голос Никиты довольно бодрый для больного. «А чем ты заболел?» «Ротавирус, наверное, подхватил». «Ах, вот как!» – тяну я. «Боюсь тебя заразить, поэтому лучше нам пока не видеться. Болезни тебе сейчас совсем ни к чему». «Да, совсем ни к чему мне сейчас болезни», – соглашаюсь я. «Ну ладно, поправляйся скорее. Если что-то нужно, звони, я приеду». «Спасибо за заботу, малыш. Как только поправлюсь, сразу к тебе. Ты там держись». «Я там держусь. Пока». Я отключаюсь. Малыш в очередной раз неприятно режет слух. И мне слабо верится в Никитин ротавирус. Зачем он меня обманывает? Включаю пылесос и ожесточенно шурую им по полу под диваном. Для меня сейчас гораздо важнее встретиться и поговорить с Максом. Надо написать ему смс и вызвать на разговор. Заканчиваю уборку, беру телефон и усаживаюсь на диван. Напряженно думаю, что написать Максу, чтобы посыл выглядел естественным, а не притянутым за уши. Вдруг раздается звук пришедшей смс-ки, и на экране телефона высвечивается сообщение от Макса. И как тут не поверить в телепатию? Значит, он тоже думает обо мне. Счастливая, открываю смс и читаю. «Нам надо срочно поговорить, это важно. Жду тебя сегодня в 8 в ресторане «Мулен Руж» на Тверской». «Странно. Почему там? Мы с Максом никогда не были в ресторане «Мулен Руж». Не хочу задавать лишних вопросов и пишу Максу короткую ответную смс-ку. Ок, до встречи». Ну что же, все складывается как нельзя лучше. Макс сам предложил встретиться. Мне и придумывать ничего не надо. Лихорадочно начинаю собираться на встречу. Я должна сегодня выглядеть... На все 100, чтобы Макс в очередной раз пожалел, какое сокровище потерял, и захотел меня вернуть. Успеваю сходить в салон красоты, находящийся в соседнем доме, и сделать мой любимый френч, а также подстричь, покрасить и эффектно уложить волосы. Дома делаю легкий макияж, надеваю брючный костюм нюдового оттенка и бежевые туфли на высоком каблуке. Туфли мне заметно поджимают, значит, ноги немного отекли. Пятки я сегодня себе однозначно натру, но сменить каблуки на кроссовки я пока морально не готова. К 8 подъезжаю на такси к французскому ресторану «Мулен Руж». Проходя по улице мимо окон ресторана, вижу сидящего за столиком Макса в деловом костюме и белоснежной рубашке, изучающего меню. Машу ему рукой, но он меня не видит. Захожу в ресторан и подхожу к нему сзади, чтобы сделать сюрприз. «Привет! А вот и я!» Встаю перед ним и радостно расплываюсь в улыбке. «Катя!» Макс отрывается от меню и удивленно поднимает на меня глаза. «Что ты здесь делаешь?» «Как это что?» Улыбка мгновенно сходит с моего лица. «Ты же сам пригласил меня в этот ресторан! Или нет?» Хотя, глядя на его растерянное лицо, несложно догадаться, что, скорее всего, или нет. Настроение мое мгновенно портится, в сердце закрадывается нехорошее предчувствие. «Катя, ты садись!» Макс подозрительно осматривается вокруг, запоздало вскакивает из-за стола, отодвигает стул и помогает мне сесть. «Как ты себя чувствуешь? Как твое здоровье?» «Хорошо. Холодно, отвечаю я. Так я не поняла. Ты меня сюда не приглашал? Почему на твоем лице такое удивление?» «Я...» Заторможенно переспрашивает Макс, явно не зная, что ответить, и снова осматривается. «Ты прислал мне смс-ку и назначил встречу в этом ресторане в 20:00. «Я...» Снова глупо переспрашивает Макс. «Да ты!» Срываюсь я, уже отлично понимая, чьих это рук дело, и что я в очередной раз обломалась. «Вот!» Выхватываю из сумки телефон, открываю смс и показываю ему экран. «Ты писал?» «Нет!» Отрицательно качает головой в полном замешательстве. «Послушай, Катюх!» «Я тебе не Катюха! Сколько раз можно?» «Только не нервничай, ради бога!» Наконец приходит в себя Макс и повышает тон. «Меня сюда пригласила Диана. Никаких смс-ок я тебе не писал». «Значит, это она написала мне с твоего телефона. А ты где был в это время, пока в твоем телефоне шарились и писали то, что не надо, и тому, кому не надо, а?» «Откуда я знаю? В туалете, может, был?» «С собой в туалет теперь телефон забирай. Даже я не знала пароль от твоего телефона. А она знает?» «Она тоже не знает. И никто не знает. Ну, блин, я даже предположить такого не мог». Разводит руками Макс. «А другого способа нам всем вместе собраться и побеседовать я не успела придумать. Ты уж извини, Максик», заявляет подходящая к нам Диана и спокойно усаживается рядом с Максом. Выглядит Макаренкова сногсшибательно, как будто только что с подиума сошла. Надо отдать ей должное. Постаралась на славу. Видно, что готовилась к встрече с целью затмить меня. «Диана, ты что вытворяешь? Зачем?» Еле сдерживаясь, накидывается на нее Макс. «А затем, что мы, можно сказать, теперь одна семья и должны делиться друг с другом важными новостями», уверенно отвечает Диана и пособственнически кладет руку на плечо Макса. «Какими еще важными новостями?» спрашивает Макс, виновато глядя на меня и пожимает плечами в знак полной непричастности к происходящему. «А вот какими!» провозглашает Диана и эффектно достает из сумочки бумагу, похожую на справку, и кидает ее на стол. «Я тоже беременна, мой дорогой. Вот справка». Я смотрю на справку, и сердце мое падает куда-то вниз, а горло сковывает спазм. Все надежды и мечты рушатся в один миг. «И об этом должен знать не только ты, но и эта назойливая особа», – продолжает Диана. «Именно для этого я ее сюда и пригласила, чтобы избежать слухов, домыслов и недомолвок. Надеюсь, эта информация остановит ее от посягательств на нашу семейную жизнь, а то она на правах своей беременности уже повадилась рваться по ночам к нам в квартиру». Макс ошарашенно смотрит на Диану, потом поворачивается ко мне. «Кать, это правда? Ты рвалась ночью?» Задыхаюсь я, абсолютно растерявшись от Дианиной наглости и вранья. «Да-да, Макс, в твое отсутствие она ко мне приходила. Екатерина, ну ты же не будешь отрицать этот факт. А я не хочу эксцессов. И по причине своей беременности при свидетели», указывает на Макса, «рекомендую держаться от нас подальше. Это понятно? Макс, я ее боюсь. Она агрессивная. Вдруг она меня убьет?» Кузнецов явно пребывает в глубоком шоке и в состоянии только молча вращать глазами, вопросительно глядя на меня. Я тоже молчу и не знаю, что ответить на весь этот бред, потому что, что бы я ни ответила, это будет выглядеть как жалкое самооправдание. И потому, что я еле сдерживаю слезы, и если произнесу хоть слово, они польются из глаз водопадом. И потом, я же действительно приходила к ним ночью. «Подождите, Диана, ты действительно беременна?» За могильным тоном переспрашивает Макс, постепенно приходя в себя. «Еще как, действительно! Вот же справка!» Шмякает Диана справку на стол перед Максом. «Убедись! Срок, конечно, меньше, чем у твоей бывшей, но это срок! И вам придется с этим считаться вот так!» «Все, с меня хватит!» Я хватаю сумку, резко срываюсь со стула и быстро иду на выход из ресторана, стараясь не упасть по пути с высоких каблуков. Выхожу на улицу и скорее скрываюсь за углом. Закрываю лицо руками и горько рыдаю. Ну вот и все. Диана беременна. Вот теперь нашему возможному совместному с Максом будущему точно конец. Никаких вернуть обратно и сойтись и быть не может. Разбитую чашку не склеить, как ни старайся. Реальность мне это показывает, на что я только надеялась. «Никита, как хорошо, что я не совсем одна, и у меня есть Никита. Надо срочно к нему ехать и поддержать, он же болеет. Почему я решила, что он меня обманывает? Разве не может мужчина заболеть? Нельзя быть такой недоверчивой и подозрительной». Немного успокаиваюсь, вытираю слезы, выхожу на многолюдную магистраль, ловлю такси и мчусь к Никите. Может, его лучше предупредить о моем визите? Нет, лучше сделаю сюрприз. На самом деле, я прекрасно понимаю, что еду не для поддержки Никиты, а для себя. Просто я не могу сейчас оставаться одна. В данный момент это мне необходима поддержка и надежное плечо. И не подруги Лары, а именно мужская поддержка и мужское плечо. И такой мужчина у меня есть. Это Никита. По дороге начинаю мысленно перечислять достоинства Никиты и недостатки Макса. Я хочу поверить в то, что Кузнецов плохой, а Никита хороший. Это чистой воды рационализация. Но так проще смириться с потерей Макса. Никита красивее, моложе. Он терпит все мои завихрения. Он принял меня беременной от другого. Он мне не изменял, в конце концов. Бормочу себе под нос, поднимаясь в лифте. А самый главный плюс Никиты – то, что у него нет беременной Дианы, которая испортит жизнь кому угодно. Выхожу из лифта, подхожу к квартире Никиты и нетерпеливо звоню в звонок. Дверь открывается, и на пороге появляется обнаженная длинноногая девица лет 20, прикрывающая грудь кухонным полотенцем. Я остолбенело стою, не в силах пошевелиться, и во все глаза смотрю на нее, а она с интересом смотрит на меня. Господи, за что мне все это? Нет, этого не может быть. Может, я ошиблась квартирой? Ой, я думала, это курьер. Шелестит девица и хлопает длинными, пушистыми, нарощенными ресницами. Малыш, кто там? Пиццу привезли? Доносится из недр квартиры голос Никиты. «Нет, это женщина какая-то!» Кричит ему девица и отступает с порога в прихожую. «К сожалению, я не ошиблась квартирой. В прихожей появляется обнаженный Никита с полотенцем на бедрах, видит меня и замирает на мгновение. Я уже ухожу. Пока, малыш!» Произношу я бесцветным голосом, разворачиваюсь и иду к лифту. «Катя, подожди!» – срывается с места Никита и бежит за мной на лестничную площадку. «Это не то! Это ничего не значит!» Двери лифта открываются, и выходит курьер с большой коробкой пиццы. Я быстро захожу в лифт и нажимаю кнопку закрытия дверей. Двери лифта захлопываются перед самым носом Никиты, и я медленно уплываю вниз. «Катя!» – кричит Никита и колотит кулаком в двери лифта. «Черт! Это ты во всем виновата! Ты сама меня к этому подтолкнула! Эгоистка хренова! Я молодой здоровый мужик, а не евнух! Я не могу без секса!» эхом доносится до меня с верхних этажей. Выхожу из дома Никиты и останавливаюсь. Поднимаю голову и долго смотрю в черное звездное небо. Ну что ж, вот я и осталась одна. И без Макса, и без Никиты. Почему в моей жизни всегда так? То густо, то пусто. И кто в этом виноват? Я или мужчины?